Владелец фирмы в восточной части Айовы давно собирался выкопать колодец на своем участке. Жарким днем 23 июля 2001 года он, наконец, приступил к работе. На глубине около 2,5 метров фермер наткнулся на очень твердый камень. Он попытался вытащить его, но тщетно. Выяснилось, что камень огромный. Что это? Слой коренной породы? Любопытный фермер продолжил раскопки и выяснил, что под слоем земли вовсе не камень, а плиты, пригнанные тесно друг к другу. Так что даже лезвие ножа нельзя просунуть между ними. Плиты были вырублены из базальта, очень твердой вулканической породы. На территории Айовы базальт не встречается. Каждая плита представляла собой квадрат со стороной 25 сантиметров. Фермер ударил по плитам кувалдой и услышал гулкое эхо. Под плитами пустота. Пришлось вызвать археологов. Научная экспедиция из Чикагского университета произвела раскопки. Когда каменные плиты полностью очистили, оказалось, что они сложены в совершенный квадрат со стороной 50 метров и представляют собой потолок какой-то каменной постройки, уходящий глубоко в землю. Подземное сооружение по форме представляло пирамиду. Это оказалось здание без окон, собранное из полированных плит. Оно напоминало собой античный греческий храм. С восточной стороны вниз шел сводчатый проход. В конце прохода несколько каменных ступеней вели вниз. От тяжелого спертого запаха у многих кружилась голова. В центре каменной комнаты, в темноте, вокруг какого-то странного каменного конуса стояли 7 огромных ящиков. А в ящиках мумии огромного размера. Рост некоторых достигал 3 метров. Узкие скошенные лбы, сильно выдающиеся вперед надбровные дуги каких-то странных людей. Руки скрещены на груди. У всех мумий рыжие волосы, заплетенные в косички. На коническом камне исследователи обнаружили письмена на неизвестном языке и изображения оленей, лошадей и птиц. В легендах местных индейцев, лаютов, упоминаются великаны с рыжими волосами. Лаюты называли их Ситекеш и постоянно воевали с ними. Жили Ситекеш на территории нынешней Невады. Если великаны действительно из этого племени, то зачем они отправились на восток, на территорию нынешнего штата Айова? Люди ли они, эти существа гигантского роста? Кто бальзамировал их и для чего? Страшная тайна еще не раскрыта. Тайна гигантских мумий. Тайная и неизведанная.